деловые встречи и обеды. Какую манеру поведения выбрать, если вам необходимо пойти на какую-нибудь деловую встречу или, того хуже, деловой обед? Что надеть, как разговаривать при этом? Ответить на эти вопросы мы и попытаемся в нашей главе.